Эпилог. Карьера. Одним сентябрьским вечером я торопилась с работы на учебу. Я получила водительское удостоверение, о котором мечтала последнее время, но еще не имела машины и по-прежнему пользовалась общественным транспортом. Погода стояла отвратительная. Мне в спину дул ледяной ветер, и я практически бежала в корпус университета с автобусной остановки. Я училась в одном из лучших университетов города и, возможно, даже страны. Мне и правда там было интересно. Я безумно любила часами сидеть в тихой библиотеке, которая занимала полностью семиэтажное здание, и делать заметки у себя в тетради. Но я практически не имела на это времени, поскольку работала полный рабочий день, а лекции посещала после работы. Жить за счет родителей мне казалось неприемлемым, и я отправилась учиться на вечернее отделение, чтобы самой себя обеспечивать. Если честно, то работа мне не нравилась. Куда может устроиться девушка-первокурсница, не имеющая опыта и связей? Я пробовала работать официанткой, но сбежала спустя пару дней. Это было кафе эконом-класса с грязными многоразовыми салфетками из жуткой зеленой ткани. Отношение клиентов было очень пренебрежительным, требования руководства высокими, а зарплата крошечной. Я поняла, что такой способ заработка не для меня. Так я оказалась в коллекторском агентстве. Зарплата здесь была больше, работа в чистом офисе в центре города. Правда, сама работа была на редкость противной. Она заключалась в том, чтобы звонить должникам и угрожать им, таким образом мотивируя их заплатить долг. От каждого звонка меня передергивало, и я понимала, что должна или сломать себя, или бросить эту работу. Мои каблуки громко стучали по промокшему асфальту. Я опаздывала на лекцию и, кажется, каждую секунду ускоряла шаг. Тысячу раз я ходила по этой дороге и даже не знаю, замечала ли эту вывеску. Возможно, что раньше ее здесь не было. А возможно, я просто так же пробегала мимо в своих мыслях. Сейчас передо мной красовалась надпись «Модельное агентство Светланы Абрамовской». От названия я поморщилась. Буквально за последний год этот бизнес стал жутко популярным. Агентства открывались как грибы после дождя, и участие было в них, как правило, платное. Туда брали всех без какого-либо отбора, хотя слово «кастинг» было в их обиходе. Как правило, его произносили, растягивая каждый слог, чтобы пришедшие девушки понимали важность процесса. Кастингом там была формальная первая встреча, на которой любой пришедшей девушке говорили, что именно ее внешние данные подходят для построения карьеры в сфере моды. Далее предлагалось внести первый взнос, который позволит девушке стать членом агентства. Потом нужно будет отдельно оплачивать занятия по дефиле и другие подобные. Как правило, такие встречи проводила какая-нибудь Галина, которая по совместительству являлась еще и владелицей агентства. На вопросы, была ли она когда-нибудь на мировых подиумах, она уклончиво что-то бормотала и отшучивалась. Откуда я об этом знаю? Нет, конечно, в подобные заведения я больше не ходила. Я старалась обходить их за километр, чтобы даже не думать об этом. Слухи доходили от разных знакомых, но все были примерно одинаковыми. Кроме того, стало безумно популярным называть не только свои агентства, но и любые другие виды бизнеса, например, салон красоты или массажный кабинет, своим именем. Видимо, владельцы считали, что это придает статусности заведению, забывая про то, что имя, украшающее такую вывеску, должно о чем-то говорить, а не быть просто набором звуков. Так, например, университет имени Ломоносова. Все сразу представляют себе, кто этот человек, и заведение автоматически вызывает уважение. Или театр имени Чехова. Без комментариев. Я бы тоже хотела иметь заведение со своим именем на вывеске. Но при этом я бы хотела обладать известностью и уважением. Если не Ломоносова, я на это даже не претендовала, не подумайте, то хотя бы таких известных и уважаемых мной людей, как Ирина Шейк, Тайра Бэнкс или Рэйчел Зои. Да. Я бы снова с радостью пошла в агентство, если бы его возглавляла Шейк или Бэнкс. Или в школу стилистов Зои. Я еще раз посмотрела на вывеску, от которой веяло за версту мещанскими радостями, и заторопилась дальше. Нужно ли пояснять, что я больше не предпринимала попыток стать манекенщицей? Это желание просто пришлось засунуть в самый дальний ящик. Да, оно иногда напоминало о себе и немного ныло, как больной зуб. Я ничего с этим не могла поделать. Идти снова в какое-то место в нашем городе было тупиком. Это уже было мне ясно, как божий день. Слово «манекенщица» словно было запачкано всеми этими людьми, вроде господина Андрея, Галины и Руслана. Оно уже не было таким чистым и винтажным. Оно символизировало для меня пошлость и обман. Но в этом были и свои плюсы. Мне больше не нужно было притворяться более худой, терпеть к себе высокомерное, а порой вообще выходящее за все рамки отношения и бесконечно искать деньги для осуществления своей мечты.